Настя курила, задумчиво глядя куда-то в потолок, и не ответила на вопрос Стасова, который, впрочем, ответа и не ждал, ибо вопрос задал чисто риторический. «Ну-ка, возьми сигарету большим и указательным пальцем», — внезапно попросил он. Настя послушно выполнила просьбу и с недоумением взглянула на него. «Ну, взяла. И что теперь?» «Ну и держи ее так. Но мне неудобно. Я так не привыкла». «Ладно. Ну, извини, не обращай внимания. Отвезти тебя домой, если это не сложно?» Она не успела договорить, потому что вернулся Коротков, и лицо у него было озадаченное. «Саша Юлов звонил», — сообщил он, обращаясь к Насте, — «по поводу убийства девочки. Помнишь, мы утром говорили, что надо бы еще раз побеседовать с учителем?» «Да, да, помню». «Так вот ведь какая незадача, Асенька. Саша только что был у этого учителя. Там что-то странное. Сашка только помнит, что 2 месяца назад этот Турин подробно и охотно рассказывал о всех своих учениках, в том числе и о Тане, и о Гене Ворчуке. А за эти 2 месяца он, во-первых, чем-то заболел и уволился из школы, а во-вторых, не может рассказать о ребятах ничего вразумительного. Мнется, жмется. Черти что, одним словом. Не мог же он за 2 месяца все забыть. А чем он заболел? Саша говорит, какое-то кожное заболевание, Турин побрит наголо, и вся голова в пятнах. Это бывает, усмехнулся Стасов. Кожное заболевание на нервной почве особенно часто случается с теми, у кого совесть нечиста. Что ты хочешь сказать? Насторожилась Настя. «Да ничего конкретного. Я ведь не знаю, что именно вы обсуждаете. Просто говорю, что такое случается. Вы этого учителя ни в чем не подозреваете?» «Теперь подозреваем», — очень серьезно ответил Коротков. С самого утра Наталья чувствовала себя плохо. Не то чтобы у нее что-то болело. Нет, но на душе было так тяжело, как никогда раньше. Ночью ей приснился Евгений, такой одинокий и несчастный, что заныло сердце. Ей снилось, что она увидела его во сне больным и страдающим, и помчалась в колонию. Перед тем административным зданием, в котором она недавно уже была, стояла толпа людей, и она сразу поняла, что с Женей что-то случилось. Тот начальник, с которым она разговаривала, стоял в самом центре толпы, одетый в костюм Деда Мороза, и раздавал подарки. Наталья поняла, что это были подарки, которые осужденные передавали своим родственникам на свободу. Люди брали пакеты и яркие коробки и расходились. И, наконец, она осталась одна. «А мне?» — спросила она начальника. «Я Наталья Досюкова. Разве мне нет подарка от мужа?» Начальник ничего не ответил и начал снимать маскарадный костюм. Наталья вдруг с ужасом увидела, что у него лицо Бориса Красавчикова. «Подождите, не уходите!» — взмолилась она. «Вы мне не дали подарка. Я Досюкова». «Вам не полагается», — ответил начальник Красавчиков. «Почему?» «Потому что вы приехали слишком поздно. Подарки выдают только тем, кто приехал вовремя». «Но я же не знала. Я вообще случайно приехала. Мне никто не говорил, что нужно приезжать за подарками». «Приезжать нужно не за подарками, а к мужу на свидание», — сердито ответил тот. «Кто приехал на свидание, вот тому и подарок». «Но мне еще рано на свидание», — залепетала Наталья. «Я же была совсем недавно. Разве вы меня не помните? У нас свидание только через 3 месяца. Я случайно приехала. Просто так? Ну, хотя бы скажите, как там Женя?» И вдруг лицо у начальника снова изменилось. Теперь это был не Боря Красавчиков, а Виктор Федорович. «Какой еще Женя?» — недовольно спросил он. «Досюков. Евгений Досюков. Статья 103, срок 8 лет». «Нет такого», — грубо ответил начальник. Он уже снял костюм Деда Мороза и теперь стоял перед ней в пальто, в точно таком же пальто, какое было надето на Жене, когда его арестовали. «Он украл его пальто», — подумала Наталья. «С Женей случилась какая-то беда, и этот начальник украл его вещи». «Но как же нет?» — закричала она. «Я же была здесь месяц назад, у нас было свидание, 3 часа, он был здесь. Где Женя? Куда вы его дели? Его перевели в другую колонию?» «Я же вам сказал, его здесь нет. И вообще, Наталья Михайловна, вы приехали слишком поздно. Я все знаю о вас. А вы пытались меня обмануть. И Евгений все знает, поэтому он больше не хочет вас видеть». Тут она поняла, что это уже не Виктор Федорович, а правозащитник Поташов. Ее захлестнул такой ужас, что она даже потеряла способность дышать. «Николай Григорьевич!» — закричала она шепотом, потому что воздух отказывался проходить сквозь голосовые связки. «Миленький, раз вы теперь все знаете, спасите Женю! Я все сделаю! Я во всем признаюсь! Я пойду в тюрьму, если надо, только верните мне его!» «Поздно, Наталья Михайловна», — сказал Поташов почему-то грустно и устало. «Жени больше нет. Он умер от горя, когда узнал, что вы наделали».